Лекция номер 18. Живая этика и искусство. Значение искусства. Чистое искусство – достоверное сообщение лучезарного явления духа. Через искусство имеете свет. Листы сада Мории. Часть первая. Параграф второй. Звук и цвет, творческая мысль и ритм составляет основу Вселенной нашего существования. Звук и цвет, знание и творчество есть чаша Амриты, чаша бессмертия. Истинное искусство растет только культурой духа и сердца. Лишь это сочетание дает тот великий синтез, без которого невозможно достичь всего величия, великолепия и многообразия высшей жизни духа, а также человеческого совершенства и в конечном итоге космической беспредельности. Людям почти неизвестно, что искусство обладает великой силой воздействия. Но постепенно знание об этом прокладывает себе путь. Если бы государственные мужи в полной мере понимали высокое воспитательное значение предметов искусства и воспитательную задачу музыки и изобразительных искусств в целом, они применили бы все силы и средства, чтобы пробудить в народе истинный творческий огонь и дать этому огню возможность проявиться в звуках, в красках, в великолепных формах, в прекрасной литературе и музыке, в утонченном сознании таких людей, которые уже реагируют на высокие вибрации истинного искусства, не найдут отклика революции и захватнические войны. Даже разговоры об искусстве уже целительны. Истинные произведения искусства оказывают на людей успокаивающее воздействие. Исцеляющей силой обладает прекрасная музыка. Вибрации гармоничных цветовых сочетаний создают особую атмосферу. Реакция посетителей музеев при созерцании истинных произведений искусства дает возможность с большой достоверностью судить о характере посетителей. То обстоятельство, что истинные произведения искусства обладают мощным излучением, быстро поняли и силы тьмы, поэтому их устремления всегда направлены на то, чтобы войнами, огнем и революциями уничтожить творение культуры. Если уничтожение им не удается, они стремятся по меньшей мере отвлечь внимание людей от истинного искусства и продвигать псевдоискусство, чтобы опошлить и морально подорвать их восприятие искусства. Великое произведение искусства, отвергнутое и непочитаемое, не может оказывать никакого благотворного воздействия. Прекрасные мысли, воплощенные в произведении искусства, образуют притягательный магнит и собирают созидательные энергии. Так произведение искусства живет своей собственной жизнью и способствует обмену и накоплению энергии. В настоящее время мы переживаем период Армагеддона культуры. Это последнее решающее сражение, когда духовная тьма должна покинуть землю. Поэтому неудивительно, если темные силы стараются овладеть искусством, а также всей культурной жизнью, и оказывать на них, возможно, большее влияние, чтобы отнять у людей возможность духовного и морального возвышения. И обращаясь к их низшим инстинктам, разрушить последние остатки человеческого достоинства и стремление к красоте и величию. Так произведения искусства оказывают на людей с одной стороны возвышающее влияние, с другой стороны они вытесняются массовым производством халтуры. Но что еще более скверно, они подавляются с одной стороны деградирующими изделиями хаотичного искусства, с другой – извращенными музыкальными извержениями негроидного характера. Каждое творение обладает жизнью, прекрасной либо безобразной, и способствует обмену, а также накоплению положительных или негативных энергий. Так именно в гуще Армагеддона можно видеть, какое влияние оказывают предметы искусства любого направления на человека и на окружающую его среду. Темные силы действуют очень изощренно, чтобы парализовать истинное искусство и помешать его целебному воздействию. Поэтому с точки зрения живой этики необходимо иметь твердую позицию по вопросам искусства, так как значение его в целом недооценивается. Что такое искусство? Искусство есть поиски прекрасного и выражение совершенствования во всем, что только может сформировать и создать человеческий дух. Потому каждое человеческое стремление к совершенству приближается уже к сфере искусства, и соприкасается с ним тем или иным способом. Природа есть выражение высшего искусства. Она постоянно порождает новые, все более совершенные комбинации, проявления своих форм. Искусство – это совершенствование ради совершенствования. Искусство должно служить тому, чтобы возвышать человеческое сознание. Поэтому нельзя ограничивать ни его методы, ни способы его выражения. Само понятие искусства отвергает через устремление к совершенству любые формы безобразия. И потому красота является единственным критерием искусства. Таким образом, истинная задача искусства заключается в том, чтобы приблизить человека к пониманию красоты. Настоящее искреннее стремление к красоте приведет нас к пониманию космических законов, управляющих Вселенной и проявляющихся в совершенном разуме и в совершенном сердце. Понятие искусства совершенно необоснованно относят также к фехтованию и говорят об искусстве фехтования. Мы же понимаем искусство более узко и подразумеваем под искусством изображение чувственно или душевно воспринимаемого содержания, впечатление или предмета, проявляющееся посредством творческой фантазии, совершенной и возвышенной по отношению к действительности форме. Результатом этого изображения должно быть эстетическое воздействие. Только тогда это будет произведение искусства. В изобразительных искусствах посредством форм, в музыке, поэзии, театре посредством содержания. Искусство ведет свое происхождение как от изначального человеческого стремления к выражению, так и от влечения к красоте и совершенству. Корни искусства имеют религиозно-мистическую природу. Искусство было интегрировано также и в сферу магии. Так первобытный человек стремился сначала посредством образа подчинить себе зверя, которого он хотел убить. Радость красоте выражалась также в изготовлении украшений. Причем в этом проявлялся также древний человеческий инстинкт, в основе которого лежит любовь, которую Фрейд толковал как всеобъемлющую сексуальность. Мы находим параллели даже в животном царстве, когда природа одаривает естественными украшениями самцов для привлечения самок, и наоборот. В процессе своего дальнейшего эволюционного пути искусство подвергается вследствие прогрессирующего обезличивания, с одной стороны, широкой секуляризации. Секуляризация – светский, освобождение от церковного влияния в общественной и умственной деятельности, в художественном творчестве. С другой стороны, корни его находятся в сфере религиозного, как о том свидетельствуют памятники церковной архитектуры и священные предметы искусства всех мировых религий. По мере того, как искусство становится носителем всеобщего желания искусства, оно, в свою очередь, оказывает мощнейшее воздействие на культурное бытие соответствующей эпохи, которую она обычно предвосхищает. Изначально искусство представляет значительную ветвь истории человеческого духа, являясь зачастую ее единственным свидетельством. Забота о духовности и культурном творчестве проявляется в каждом народе исключительно через искусство, которое выражает поэтому особенности характера народа и окружающих его природных условий, в которых рожден и развивается данный народ. Таким образом, искусство, вопреки своему интернациональному характеру, очень сильно обусловлено национальными и природными особенностями и не всегда может быть без ущерба для него перенесено в другую среду. Так греческие мраморные статуи и великолепные колонны античных храмов не подошли бы суровой природе холодного севера, но они великолепно смотрятся на фоне горячего солнца, пурпурного песка, бирюзовых вод в рощах темных кипарисов Греции. Искусство во всех своих проявлениях и относительных формах всегда будет духовным принципом, который пробуждает стремление к красоте и совершенству, и в этом видит свою самую важную возвышенную задачу. Красота – критерий истинности искусства. Красота есть ведущий принцип искусства. Не существует искусства без красоты. Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество. Листы сада Мории. Параграф 42. Молимся звуками и образами красоты. Листы сада Мории. Параграф 163. Произнесший красота спасен будет. Листы сада Мории, параграф 175. Если бы сердца людей были наполнены красотой, не был бы нужен подвиг. Листы сада Мории, параграф 178. Красоте залог счастья человечества, потому мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку. Ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духа творчества. Потому стихия огня напрягает искусство и духа творчества. Потому чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно. Ибо только внутренние огни могут дать внутреннюю мощь восприятия. Потому огниёк может чуять всю космическую красоту без узкой научной методики. Истинно жемчужные искусства дают возношение человечеству, и истинно огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты. Иерархия, параграф 359. Потому жизненность искусства, которая хранит божественный огонь, дает человечеству насыщение тем огнем, который возжигает дух и насыщает все миры. Потому чудесные факелы красоты и творчества так ценны для человечества. Мы видели, как творение искусства преображали человека, и никакое книжничество мира не может творить подобное. Так знамя красоты и мира объединяет мир. Так духотворчество насыщает пространство. Иерархия. Параграф 366. Для роста познавания красоты в школах учреждается изучение красоты жизни. История искусств и знаний войдет в этот предмет, ибо он должен касаться не только бывших пониманий, но и содержать указания по современным достижениям. Руководитель этого предмета должен быть действительно образованным, чтобы избежать всякого изуверства, которое содержит в себе зерно невежества. Мир огненный. Часть 2. Параграф 77. Подобно тому, как любовь является мощной, движущей силой, поддерживающей жизнь во Вселенной, красота является той целью, к которой устремляется вся развивающаяся жизнь. Конечная цель человеческого развития заключается в постепенном достижении совершенствования. И этой же цели служит искусство. Именно оно является тем фактором, который ведет к трансмутации материи в дух, ибо искусство одухотворяет материю. Замена несовершенных и примитивных форм жизни на, соответственно, более совершенные и сложные, в принципе, есть не что иное, как стремление к красоте. Вселенная развивается в направлении красоты, и совершенствование жизни имеет своей целью красоту. Нет совершенствования без красоты. Что не служит красоте, ведет к безобразию и дисгармонии. Следовательно, форма и содержание, претендующие на истинную художественную ценность, не могут быть дисгармоничными и безобразными. Искусство должно поэтому непременно избегать всего, что лишено красоты. Один китайский философ, зная ужасные лики низших слоев тонкого мира, решил притупить их впечатление. Для этого он наполнил свою спальню самыми страшными изображениями. Находясь среди этих отвратительных личин, он надеялся, что хуже худого не будет. Такой метод отвратителен, хотя в той или иной мере люди любят его. Наоборот, мы учим делать глаз незрячим на отвратительное. К тому же невозможно представить всю меру ужасов, созданных людскими пороками. Даже здесь, в земном мире, мы часто ужасаемся нечеловеческим обликом. Но можно представить, во что они превращаются при обнаженной сущности своей. Мы и здесь часто испытываем натиск этих темных сущностей. Они пытаются уничтожить все опасное для них. Они стараются обессилить во время сна, чтобы тем легче подбросить вред, пользуясь нарушением равновесия. Нужно не считать эти темные порождения суеверием. Мир огненный, часть 1, параграф 107. Красота – это не абстрактное понятие. Она существует как самостоятельное явление и является могучей самоопределяющейся силой, которая облагораживающим, возвышающим и умиротворяющим образом воздействует на все живое. К Красота – это не абстрактное понятие. Она существует как самостоятельное явление и является могучей самоопределяющейся силой, которая облагораживающим, возвышающим и умиротворяющим образом воздействует на все живое. Красота завоевывает все сердца, все ей подвластно, и все склоняется перед ней. Красота вызывает даже в самом грубом человеке возвышенные и светлые эмоции. Под впечатлением от прекрасного даже порочная низшая тянется хотя бы только на время к лучшему и более благородному. Созерцание прекрасного поднимает человека в высшие сферы и приближает его к истине. Посредством красоты человек познает цели и задачи мироздания. Поэтому красота есть могучий фактор в искусстве и в процессе совершенствования человечества. Искусство и красота. Искусство неразрывно связано с красотой, и цель его состоит в том, чтобы вносить в повседневную жизнь людей частицу божественной красоты. Искусство существует на всех ступенях человеческого развития. Доказано, что оно существовало уже до появления письменности. Оно свидетельствует об уровне душевного и духовного развития, об общем, достигнутом культурном уровне племени или народа. Об этом можно судить как по песням, народным танцам, так и по ремесленным изделиям и сохранившимся религиозным культовым местам. Уже первобытные люди пытались украшать все окружающие их предметы, а также свои орудия труда и оружие рисунками, гравированием, орнаментом и тому подобным. Изготовление украшений относится к одному из древнейших ремесел. История искусства является таким образом историей развития человечества и стремления к красоте и совершенству. Искусство есть путь, ведущий в мир прекрасного. Оно зародилось еще у диких и первобытных народов и сформировалось в процессе развития человечества могучий поток, в котором нашли свое выражение все откровения человеческого духа и стремление к совершенству. Искусство, стремящееся к прекрасному, чистому и возвышенному, призывает человеческий дух к борьбе со своим низшим «я». Истинное искусство возвышает человека, улучшает и облагораживает его нравственный облик. Оно определяет его жизненный путь и помогает ему легче переносить и преодолевать печали и несовершенства человеческой жизни. Искусство, не преследующее этой цели, не представляет никакой ценности во Вселенной и может считаться заблуждением. Это можно сравнить с хождением по краю глубокой пропасти. Упадочное искусство способно поэтому разрушать людей и целые народы. Как и в любом явлении природы, в искусстве имеются также две возможности. В зависимости от того, служит ли оно прекрасному или безобразному, оно может вести людей либо к спасению, либо к погибели. Аморальная литература, криминальные романы, порнографическая продукция, плохие фильмы и так далее, в общем, отбросы так называемого искусства, апеллируют к самым низшим инстинктам человека. Поэтому неудивительно, что прежде всего молодежь, с неокрепшим еще характером, подпадает под это гибельное влияние. Поэтому не молодежь ответственна за проблемы с хулиганством, а воспитательные учреждения, которые зачастую в бездействии созерцают, как утратившие всякую совесть материалисты, зарабатывают большие деньги продажей бульварной литературы и плохих фильмов, нанося тем самым удар ниже пояса юношескому стремлению к красоте и благородству, которое, несомненно, присутствует более или менее в каждом молодом человеке. Искусство также многогранно в способах своего проявления, как сама жизнь. Во всех предметах, которыми мы пользуемся в нашей будничной жизни, начиная с платьев и обуви до посуды, обстановки квартир, общественного и личного транспорта, до инструментов, машин и аппаратов, проявляется определенное чувство красоты и попытка улучшить, упростить и усовершенствовать вещи, в чем также, несомненно, можно обнаружить стремление к красоте. Новейшие достижения ремесла и техники отличаются деловыми, прозаическими и вместе с тем практичными линиями и формами, в которых отчетливо прослеживается стремление соответствовать эстетическим требованиям. Безобразные и непрактичные предметы с трудом находят спрос. Иначе обстоит дело с моралью. Вопреки своим преимуществам, она принимается неохотно, так как для того, чтобы быть порядочным человеком, требуются большие усилия, хотя высокая мораль относится к величайшим духовным ценностям. Вся культура и цивилизация созданы человеческим духом. Всюду трудится творческий разум, всюду стремится он внедрять красоту. Поэтому неверно говорить только о таких прекрасных видах искусства, как живопись, скульптура, архитектура, музыка, поэзия, театр и тому подобное. Мы должны видеть искусство во всем, и в ремесленных изделиях тоже, если эти работы служат совершенствованию и украшению жизни. Необходимо думать о том, как можно приложить искусство в каждодневной жизни. Каждое художественное изделие имеет право называться художественным произведением, если оно создано по законам красоты, гармонии и ритма. Только такие художественные изделия будут привлекать на своими формами выражения, то есть большей или меньшей степенью красоты. Чем сильнее мы реагируем на красоту, тем полнее художник выполнил свою задачу, и тем больше он приблизился также к истине. Формы прекрасного создаются в соответствии с космическим магнитом. Все космические заповеди соответствуют красоте, и путь к беспредельности зовет к красоте. К сожалению, понятие о том, что прекрасно и что нет, также различается в отдельных народах и расах, как мода или представление о морали. Что у одного народа считается прекрасным, другому может показаться безобразным. Это обстоятельство осложняет определение того, что же действительно является прекрасным, а что безобразным. Однако речь идет при этом в большинстве случаев не о слишком важных различиях. Каждый человек ощущает красоту по своему сознанию и духовному развитию, а чувство красоты присуще более или менее каждому человеку. Даже в животном мире мы можем наблюдать, что, например, змеи любят музыку и цветы. Птица с прекрасным оперением, несомненно, осознает свою красу и умеет двигаться с соответствующим достоинством. Лошадь любит, когда ее украшают красивой сбруей, и с удовольствием соглашается на все процедуры по уходу за ней. Дикие народы подвергают себя мучительным операциям, чтобы соответствовать предполагаемому идеалу красоты. Они носят серьги в ушах и кольца в носу, шлифуются даже передние зубы. Китайские и японские женщины на протяжении целых поколений калечили себе ноги, чтобы они стали по возможности маленькими, так как маленькие дамские ножки были очень популярны в их культурном кругу, а где-то полные женщины ценятся больше, чем стройные. В будущем люди будут, возможно, подсмеиваться над современной западной косметикой, если они вновь вернутся к природе и ко всему естественному. Из этого следует, что представления о красоте меняются, и между отдельными культурными эпохами часто существуют большие различия. Чувство прекрасного находится, следовательно, в прямой зависимости от развития нашего сознания. Бог и красота. В представлениях всех мировых религий Бог считается воплощением красоты, величия, истины и вообще наивысшего совершенства. Посредством своей творческой силы Бог проявляется во всех формах красоты в природе. Поэтому можно также сказать, Бог есть совершенная красота природы. Чем внимательнее проникает человек в природу, будь то микромир или макромир, тем более величественно и великолепно начинает светиться перед ним красота жизни, созданная божественной творческой энергией, со всеми чудесными подробностями могучей жизни. Красота, как проявление Бога, разлита во всей Вселенной. Однако это настоящее искусство – найти и увидеть красоту. Бог, понимаемый как выражение безличной творческой энергии всюду и во всем, обладает высочайшей ступенью духовного развития. Представление о том, что красота в природе является проявлением самого Бога, является венцом синтеза всех понятий о Боге. Ведь все божественные атрибуты – доброта, справедливость, милосердие, любовь и вообще все положительные качества во всем их совершенстве есть проявление красоты. Чем же является истинная любовь, если не проявлением красоты? Без красоты нет истинной любви. Разве могли бы мы любить Бога, если бы Он не был воплощением всего самого высшего, то есть абсолютной красоты? Невозможно представить себе личного Бога или Сына Божьего в каком-либо отвратительном облике. Тогда никто не смог бы любить Бога Отца или Бога Матерь, которого мы знаем еще в образе Матери Мира. Вместо любви люди испытывали бы страх. Вместо доверия они чувствовали бы недоверие. Страх перед Богом или богами, как метод воспитания, годился поэтому только на первых ступенях человеческого развития. Страх перед Богом должен был рано или поздно привести к возмущению и бунту против Бога, а в конечном итоге к его отрицанию и вообще к безбожию. Поэтому понятие о Боге будет все более и более углубляться в ходе дальнейшей эволюции человечества и становиться тем самым ближе к истине и к действительности. Люди поймут, что нет никакого страшного и мстительного Бога, но есть, напротив, отзывчивые, сострадательные, любящие боги, или логосы, управляющие солнечными системами и планетами, которые олицетворяют собой красоту и внедряют ее повсюду в природе, преобразуя хаос материи в красоту и одухотворяя ее. Ни один из мировых учителей, пребывавших, будучи сынами Божьими, в гуще человечества и обладавших великим счастьем встретиться с таким высшим существом и получить от него задание, никогда не утверждал, что видел в мире высшем что-либо безобразное, уродливое или некрасивое. Нет. Они единодушно сообщали о необыкновенной и прямо-таки ослепляющей красоте этих высших существ. Красота в природе и жизни. Наблюдательный и внимательный человек находит в природе и даже в своей собственной нелегкой жизни много прекрасного. Все в природе и жизни имеет свое место и свое назначение в соответствии с законом причин и следствий, который определяет также ритм совершенствования. Можно видеть красоту в ослепительных лучах солнца, в мерцании далеких звезд, сверкающих словно кристаллы, а также во всей жизни, маленькой и относительно незначительной Земли, которая подобна песчинке по сравнению с бесчисленными мириадами обитаемых миров. Вид простых и нежных цветов на горном лугу, царство птиц в девственном лесу, рыбы в море повергает в изумление благоговейного наблюдателя, не говоря уже о малом животном мире, будь то жуки или мельчайшие существа микромира. Всюду мы встречаемся с чудесами красоты. Природа занимается геометрией и искусством одновременно. Природа выражает волю Высшего, она слагается из всех космических законов и следует предначертанному ритму. Все в мироздании построено в соответствии со своим назначением. Живет и развивается по законам меры и числа. В природе, в принципе, нет ничего уродливого и негативного. Вся природа в совокупности есть не что иное, как великолепие и красота, от тропиков до ледяных пустынь северного и южного полюсов. Небо обосновалось на земле прежде всего в виде цветов. Это приходит в голову, когда рассматриваешь прекрасные цветы, от самых простых с их скромными соцветиями до великолепнейших орхидей и благоухающих роз. Они есть подарок небес, чтобы пробудить в человеке чувство прекрасного и дать ему возможность предугадать красоту мира высшего. Жизнь во Вселенной и эволюция человечества развиваются по законам красоты. Творцы стремятся даже при инкарнации зла, то есть из материи самых отвратительных мыслей низшего тонкого мира, материализовать все же красивые существа. Ибо даже ядовитая змея или ядовитые насекомые и разные паразиты несут в себе еще следы красоты, хотя в совокупности они производят отталкивающее впечатление. Даже боги не могут сделать так, как будто не было преступных мыслей. Они могут лишь создать улучшенные существа, которые по духу соответствуют этим мыслям. В мире, в котором излучаются лишь прекрасные и чистые мысли, не будет больше паразитов. Чем более дурные мысли обуревают людей, тем больше будут размножаться отвратительные существа животного мира, несмотря на сильнейшие средства борьбы с ними. Часть этих существ приобретает иммунитет от этих средств, и тогда насекомые размножаются вновь, как о том достоверно свидетельствует наблюдение. Следовательно, для блага человеческой эволюции абсолютно необходимо, чтобы стремление к красоте было связано с улучшением качества мыслей. Только прекрасная мысль способна дать жизнь истинному произведению искусства. Только красота ведет к гармонии и к великолепию высших миров. Красота и мир высший. Для того, чтобы после смерти не пребывать во тьме четвертого измерения, необходимо уже на земле знать о красоте мира высшего или мира огненного. Если даже земной мир так богат красотою, то насколько же разнообразнее и великолепнее будет высший тонкий мир, и сколь величественным будет тогда огненный мир чистого духа. Чтобы понять это, необходимо познать прекрасное, ибо только дар тонкой наблюдательности может укрепить в человеке понятие красоты. Развитие способности видеть красоту есть необходимое условие эволюции. Если человек вследствие грубости своего восприятия не способен почувствовать земную красоту, то есть красоту трехмерного мира, Что же он сможет увидеть тогда, когда после смерти он перейдет в мир четвертого измерения, красота которого значительно богаче и разнообразнее земного мира? Для духовно неразвитого человека пребывание в тонком мире будет подобно заточению в мрачной темнице. В Агни-йоге сказано об этом. Оказавшись за пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию. Нельзя перескочить из одного состояния в другое без закаления огненного. Так невозможно принять красоту и торжественность тонкого мира без своевременного утончения сердца. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих, и зажечь пространственный огонь можно лишь огнем сердца. Много раз говорилось, что великий огонь является нашим сердцем. Мир огненный. Часть первая. Параграф 30. Каждый высший мир превосходит по красоте своей мир предшествующий, не говоря уже о том, что его материя намного утонченнее и состоит в основном из самых различных качеств света. Поэтому цветовая гамма и оттенки звуков в высших мирах также значительно богаче и представляют неописуемое великолепие, совершенно неизвестное физическому миру. Относительно мира огненного, который стоит выше тонкого мира, можно сказать, что великолепие и красоту его невозможно описать человеческими словами, так как она величественнее любого земного сравнения, и в человеческом языке отсутствуют необходимые понятия, чтобы отобразить царствующую там красоту. Когда Моисей на горе Синай просил своего Господа явить перед ним свой лик, он ответил, что человек, узревший Господа, не может более пребывать среди живущих. Это происходит от того, что высокие энергетические вибрации и животворящие лучи, исходящие от великих сынов Божьих в сферах огненных, не могут быть явлены в земном мире, так как человеческий организм не способен вынести их из-за слишком высокой частоты колебаний. Ведь человек без специальной защиты едва ли может переносить повышенную дозу рентгеновских или различных других космических лучей. Искусство и его мотивы. Любовь есть главная тема искусства. Искусство способно приблизиться к любви и постигнуть ее язык. Это можно легко понять, ведь здесь соединяются воедино все нити и эманации человеческой жизни. Посредством любви человек осуществляет контакт с будущим и с прошлым человечества. Любовь проявляет себя величайшей силой, воплощающей идеи в действительность и пробуждающей способности человека. В любви силы сливаются воедино. Это относится к людям и к идеям. Искусство, рождающееся из огня любви к противоположному началу, является основным фактором, способствующим расцвету культуры и цивилизации. Любовь есть основополагающий фактор бытия и развития жизни. Она рождается из созерцания красоты любимого человека или любимого предмета. Любовь и красота непосредственно связаны друг с другом, и красота есть основная причина пробуждения чувства любви. Красота обладает могучей притягательной силой. Мы любим прежде всего то, что прекрасно и великолепно, и что вызывает в нас высшие эмоции в соответствии с уровнем развития нашего сознания. Ибо что прекрасно для одного, может быть безобразно для другого. Поэтому нельзя обобщать суждение о красоте или восприятие ее. Уродливое и явно безобразное вызывает почти во всех людях чувство антипатии и отвращения. И даже если очень стараться полюбить нечто отталкивающее и безобразное, никогда не сможет возникнуть истинная любовь к этому антиподу красоты. В подобных случаях можно пробудить лишь чувство сострадания, но не любви. Красота оставляет за собой право на любовь. Красота есть тот родник, который рождает в человеке желание испить его и причаститься к нему. Кроме основного условия красоты, мотив каждого произведения искусства нуждается в тщательном отборе и должен быть продуман и разработан в совершенстве. Каждое художественное изделие должно выражать идею. Дополнительные объяснения и описания, чтобы показать зрителю, что, собственно, должно изображать это произведение искусства, как это часто имеет место в настоящее время, должны быть излишни. Идея художественного произведения должна быть ясной и понятной с первого взгляда для среднего зрителя и слушателя, если это живопись, и после прослушивания музыкального произведения, если речь идет о музыке. Следующим требованием является индивидуальная манера и длительное эстетическое наслаждение. Для этого необходимо, чтобы каждый художник тонко разбирался не только в своей специфической области, которую он представляет, но и чтобы он проявлял интерес к другим видам искусства. Только в этом проявляется истинный художник. Искусство и человек. В сфере искусства можно различать две категории людей. Во-первых, художник как творец и производитель художественного произведения. Вторую группу составляют владельцы и созерцатели художественных произведений. Эту группу можно также подразделить на три группы. Группу так называемых критиков и специалистов в области искусства, оказывающих очень сильное влияние на направление в искусстве. Часто они сами занимаются искусством, но в основном решает именно их художественное чутье и огромная компетентность, на основе которой они выносят суждения об искусстве, о судьбе и ценности художественного произведения. Часто они оказывают решающее влияние на становление художника и определяют тем самым его радости и страдания. У второй группы понимание искусства находится еще в зачаточном состоянии. Тем не менее, люди этой группы способны очень радоваться произведениям искусства и обладанию ими. Они, однако, не в состоянии полностью понять художественное произведение и дать компетентное суждение о нем. На основании чувства красоты и своего чувства знания они в большинстве случаев точно определяют, что истина прекрасна и достойна поощрения. К третьей группе относятся люди, которые едва-едва разбираются в искусстве или вообще не разбираются и не проявляют к нему никакого интереса. Но самые лучшие художественные критики могут заблуждаться, если им нужно определить, что с точки зрения высшего мира следует считать прекрасным, а что нет. И лишь тогда человек может вынести безошибочное решение, если у него действительно открыт центр третьего глаза. В этом отношении в настоящее время наблюдается очень много псевдооккультизма, так как отдельные шарлатаны, овладевшие высшими йогическими системами, творят безобразие в использовании полученных знаний, чтобы импонировать непросвещенному народу вызыванием различных феноменов и рассказами о невероятных случаях. Человек, у которого открыт центр третьего глаза, никогда не будет рассказывать об этом чужим людям, не говоря уже о том, чтобы писать об этом романы в газете. Между тем, люди судят об искусстве, как о моде. Определенным направлением и художественным представлением дан ярлык измов, и люди догматично придерживаются этих шаблонов. Поэтому путь истинных художников, прокладывающих свой собственный путь в искусстве, полон терней и истинно тяжек, особенно если они не вышли из стен какой-либо академии художеств и не могут быть причислены существующими академиями и профессорами к какому-либо определенному направлению. Искусство и дарование. Искусство подразумевает наличие таланта. Гениальность не есть врожденное свойство, но прежде всего результат труда. Талант не является случайным даром, полученным одаренным человеком уже при рождении. Это результат очень старых накоплений, то есть результат усилий человека в сотнях своих инкарнаций. Есть люди, которые так ничему и не научаются, и ничего не достигают на протяжении своих бесчисленных инкарнаций. Другие, напротив, умеют наилучшим образом обращаться со своими талантами. Все люди вновь приходят на Землю со способностями, которые они сами заработали в прошлых жизнях, чтобы в новом воплощении умножить свои таланты. Это трудолюбивые люди, которые часто, будь то в искусстве, науке или в повседневной жизни, проявляют большие или меньшие таланты, которые менее трудолюбивым людям приходится приобретать тяжким трудом в ходе многих инкарнаций. Поэтому трудолюбие считается высшей добродетелью, ибо только трудолюбивый человек может быстро продвинуться в своей эволюции. Таким образом, души одинакового возраста, даже если они существуют уже миллионы лет, часто очень отличаются по своему развитию, в зависимости от того, как они использовали или не использовали данные им изначально Творцом дары или задатки, которыми в зачатке обладает каждый человек. Кто ничему не учится и ни в чем не упражняется, а также не развивает неустанного трудолюбия, никогда не станет великим художником. Великий труд лежит в основе всякого мастерства. Не напрасно древние мудрецы предлагали заниматься художествами или ремеслами. Каждый должен был приобщаться к такому рукоделию. Они имели в виду средства сосредоточения. Каждый в стремлении к совершенствованию напрягал волю и внимание. Даже на немногих дошедших до нас предметах можно видеть высокое качество ремесла. Именно теперь настало время снова вернуться к такому качеству рукоделия. Нельзя положить духовные ограничения в предел машин. Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно качество и воображение соединены на ступенях огненного достижения. Мир огненный, часть 2, параграф 293. Ученик духовного пути должен изучить все искусства и совершенствоваться так, чтобы подняться на ступень учителя мудрости. Необходимо достичь наибольшего совершенства во всех сферах искусства и науки. Кто же иначе может заслужить титул учителя мудрости? Специалист, будь он величайшим художником в своей области, далеко еще не архат, но часто уже не ученик на пути. Только универсальное совершенство во всех сферах искусства дает право на обладание титулом учителя мудрости. Не зная закон перевоплощения, люди не понимают, что талантливый человек не случайное высшее достижение какой-либо расы или семьи, что эти таланты заработаны величайшим трудолюбием и упражнением в мастерстве в ходе многочисленных предшествующих инкарнаций. Никто не становится сразу готовым и совершенным художником, скульптором, поэтом, певцом или музыкантом. Истинные дипломы деятелей искусства находятся в центре чаши. Все таланты могут быть улучшаемы из жизни в жизнь, и они развиваются тогда, в зависимости от кармического предназначения, астрологической классификации и трудолюбия, так как невозможно совершенствовать все таланты за одну единственную жизнь. Именно в этом заключается возмещающая справедливость, ибо она предлагает для всех людей все возможности для развития. Целью жизни является самосовершенствование, именно во всех ее ипостасях, не только в отношении искусства, но и в облагораживании характера. И то, и другое должно происходить одновременно, только это дает истинную художественность. Узколобая специализация нежелательна. Чтобы не стать односторонним, истинный художник не имеет права ограничиваться одним единственным видом искусства. Он должен стараться овладеть по возможности многими жанрами искусств. Подобно тому, как искусство по своей сути является всеобъемлющим, истинный художник также должен быть всеобъемлющ. Величайший универсальный гений прошлого Леонардо да Винчи говорил: «О художник, многообразие твое пусть будет так же бесконечно, как явление природы». Продолжая то, что начал Бог, стремись умножать не труды рук человеческих, но труды вечного творения Бога. Никогда никого не копируй. Пусть каждое из твоих творений будет новым проявлением природы. Леонардо да Винчи, Иоганн Вольфганг Гёте или профессор Николай Рерих, самый значительный художник 19 и 20 столетий, все они были выдающимися гениями, которые были авторитетами не столько непосредственно для современности, сколько для формирования культуры грядущих столетий. Речь здесь идет об истинных универсальных гениях и разносторонних ученых. Культура и все долговечные культурные достижения создаются непосредственными художниками, даже если они превозносятся своими современниками. Истинные гении всегда идут впереди своего времени и в большинстве случаев, за немногими исключениями, не находят абсолютно никакого признания у своих современников. Типичным примером этого могут служить Рихард Вагнер, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Бетховен. Они все вели жизнь, наполненную тяжелейшей борьбой за свое признание, и умирали в полной нищете. Современные им критики, нередко подобные Церберам, яростно бросались на них. Этот факт не должен, однако, вести к тому, чтобы псевдохудожники, вместе со своими деградирующими художественными произведениями, отвергнутыми нравственно чистыми людьми как заблуждение из-за отсутствия в них красоты, превозносились сейчас как непризнанные гении или непонятые произведения искусства. В данном случае речь идет не о пророках будущего, не о расцвете искусства и художниках периода расцвета культуры, но о носителях грядущего хаоса и распада искусства. Истинный художник никогда не приспосабливается ко вкусам своих современников или толпы, ибо задача его состоит в том, чтобы по-новому формировать и облагораживать вкус и понимание искусства у массы людей, а также продвигать их сознание на новую ступень развития. Истинный художник всегда видит новое и прекрасное в развитии человечества и стремится поэтому определять вкус и художественное направление будущего. Кто считается с минутным вкусом толпы, никогда не может быть великим художником, ибо искусство начинается только там, где художник видит, формирует и созидает то, что другие не видят, и где талант прокладывает новые пути развития. Лишь тот, кто в своих достижениях и художественном формировании поднимается выше среднего уровня, способен наполняться новыми художественными идеями и осуществлять их. Только такой художник будет вне потока деградирующего искусства, предвещающего сегодня гибель части человеческой расы. Искусство и его интернациональный характер. Искусство обладает интернациональным и всеобщим характером. В своем стремлении к прекрасному оно объединяет все проявления человеческого духа. И кроме всеобъемлющей творческой деятельности, выполняет еще более важную задачу объединения человечества на интернациональной и национальной основе. Благодаря своим универсальным качествам, искусство является всеобщим достоянием и выполняет в значительно большей степени задачу объединения народов, чем превозносимый людьми спорт. Так никто не должен обладать монополией на право пользования и наслаждения красотами природы, так как необходимо, чтобы они были доступны всем людям. Также никто не имеет права использовать в собственных целях признанные международные и культурно значимые произведения искусства. Как солнце одинаково светит не только для отдельных людей, но и для всех растений, животных и людей, так и искусство должно светить всем людям и согревать их душу. Эта ясная и понятная мысль в основном признается и осуществляется человечеством, выражаясь на практике в создании музеев в цивилизованных странах, где наиболее ценные культурные сокровища прошлого доступны для широкой общественности. Недостает еще только закона, в котором бы значилось, что определенные международные сокровища культуры только тогда могут оставаться в личном владении, если они без ограничений открыты для общественности. Можно только надеяться, что однажды удастся предотвратить варварство относительно грабежа произведений искусства, которое происходит в каждой войне и в котором повинны все нации, тем более что часть сокровищ искусства при этом всегда погибает. Связующая роль искусства, ее интернациональный и общечеловеческий характер все более четко проявляется благодаря возрастающим международным контактам. Имена величайших художников известны всему человечеству. Сами художники становятся тем самым, в буквальном смысле слова, интернациональным и всеобщим культурным достоянием. Они не принадлежат больше одному единственному народу, но всему человечеству. Каждый народ знает, кроме своих национальных деятелей искусств, также наиболее значительных зарубежных гениев – Данте, Гёте, Шекспир, Достоевский, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рубенс, Моцарт, Вагнер, Бетховен, Бах, Верди. Это только некоторые имена наиболее значительных деятелей искусства самых разных наций, которые признает и чествует весь мир. Современные художники и артисты путешествуют из одной страны в другую, чтобы продемонстрировать свои достижения в области искусства или свое мастерство, даже если речь идет о джазовых трубачах. Дирижеры с отличными симфоническими оркестрами, а также хорошие актерские ансамбли и выдающиеся певцы пользуются высшим почитанием публики. Однако истинные творцы культуры, которые, будучи пионерами культуры, являются уже посвященными пророками будущего, вынуждены, вместо того, чтобы праздновать земные триумфы, испевать чашу жестоких страданий и преследований. Так изменяется положение, когда ученик духовного пути однажды проходит через огненное крещение. Тогда на земном плане его ожидают не триумфы, но разочарования, страдания, болезни, препятствия, трудности, насмешки, клевета и преследования. Так того требует преодоление материи. Признание и радость последуют в мире высшем и также среди духовно продвинутых людей, понимающих ценность истинного искусства. Вспомним отношения между Рихардом Вагнером и баварским королем Людвигом II. Короля этого преследовали из-за его утонченного понимания искусства и затравили до смерти. Невозможно иначе открыть врата вечной Родины Света и вступить на путь бессмертия и овладения судьбой. Нужно отказаться от всего, что привязывает нас к земле. Потому учителю Иисусу и был подан уксус, как последний земной дар, дабы символически был исполнен космический закон. Лишь тот, кто преодолел свою личность и материю, может стать учителем мудрости. Истинно через искусство имеем свет. Искусство объединяет человечество. Искусство есть единственное в своем роде и неделимое явление. Оно имеет много ответвлений, но корни всюду те же. Искусство – это знамя грядущего синтеза. Искусство существует для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для каждого должны быть открыты врата этого священного источника. Свет искусства зажжет несметные сердца новой любовью. Сначала это чувство будет неосознанным, затем оно очистит все человеческое сознание. Многие изголодавшиеся сердца ищут нечто истинное и прекрасное. Дайте искусство народу, где ему и надлежит быть. Прекрасными должны быть не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания вокзалов и больницы. Красота должна прийти в тюрьмы, и тогда не будет больше тюрем. Держава света. Николай Константинович Рерих. Также и строители должны обогащаться вдохновением из сокровищницы мирового познания. Стиль времени складывается из жизни, окрыленной знанием. Как прекрасны строения, в которых запечатлена мысль о красоте. Можно видеть, как целые эпохи восходили строительным вдохновением. Само качество строений ощущается в прочности материалов. Созидатели должны знать и средства прочные. Может ли строитель отрицать мир высший? Аум, параграф 299. Строительство новых оснований будет заключаться в установлении равновесия, в установлении координации между наукой, искусством и жизнью. Мир огненный, часть 3, параграф 93. Люди нашего времени не придают искусству особенного значения, во всяком случае не то, которое подобает ему, как могучему фактору духовного развития человечества. В силу своего возвышающего и облагораживающего воздействия на человеческий характер, хотя бы наиболее значительные художественные произведения должны стать всеобщим достоянием и быть доступными большому кругу интересующихся искусством лиц в виде недорогих копий. Только тогда, когда в каждом скромном доме можно будет увидеть копии творений великих мастеров, вызывающих при их созерцании эстетическое чувство благоговения, и когда в доме каждого малоимущего не будет больше безвкусных предметов, а квартиры их будут обставлены прекрасно и со вкусом, только тогда будут пробуждаться в человеке высшие духовные силы, которые сейчас еще дремлют, однако могут быть вызваны к проявлению, если у него появится стимул к красоте. Невежды полагают, что прекрасное недоступно для малоимущих слоев населения и предназначено исключительно для богатых. Таким образом, человечество пришло к опасному выводу, что прекрасное есть только блеск и роскошь. Необходимо раз и навсегда понять, что основные одухотворенные черты прекрасного не имеют ничего общего с блеском и роскошью. Прекрасное – это не пышные праздничные одежды, и оно не может быть случайным гостем. Прекрасное есть благородный водитель всей нашей жизни. Держава света. Николай Константинович Рерих. Искусство – не роскошь. Роскошь – есть антипод красоты. И ничто не отстоит так далеко от жизни высоких духов, как представление о благосостоянии и роскоши. Красота и законы природы не могут открыться духу, если человеческое сознание в целом находится на уровне низших слоев населения, а в высших слоях оно отравлено роскошью. Сказано, роскошь должна покинуть человечество. Недаром сами люди так обособили это понятие. Ничем не заменить его. Роскошь – ни красота, ни духовность, ни совершенство, ни созидание, ни благо, ни сострадание. Никакое доброе понятие не может заменить ее. Роскошь есть разрушение средств и возможностей. Роскошь есть разложение, ибо все построения вне ритма будут лишь разложением. Можно достаточно видеть, что роскошь мирская уже потрясена, но нужно найти согласованное сотрудничество, чтобы излечить заразу роскоши. Самость будет возражать, что роскошь есть заслуженное изобилие. Также скажут, что роскошь царственна. Будет это клевета. Роскошь была признаком упадка и затемнения духа. Цепи роскоши самые ужасные для тонкого мира. Там нужно продвижение и постоянное совершенствование мысли. Явление загромождения не приведет к следующим вратам. Мир огненный. Часть 2. Параграф 335. Действительно, роскошь должна покинуть новое строение. Тем более, что роскошь не отвечает ни красоте, ни знанию. Но извилисты границы роскоши. Невозможно одним законом определить их. Нужно совершенно уничтожить всякую пошлость, которая будет спутницей роскоши. Мир огненный. Часть 2. Параграф 76. Музыка как воспитательный фактор. Особое место среди всех видов искусства занимает музыка. Она воспитывает душу человека. В зависимости от качества, воздействие может быть как созидательно, так и разрушительно. Музыка с успехом используется сейчас как признанный лечебный фактор в медицине и психотерапии. Музыка великих композиторов способна в высокой степени влиять на формирование культуры. Во всех этих случаях влияние, которое музыка оказывает на человека, зависит от уровня сознания отдельного человека. Что для одного священно, другой считает экстравагантным или банальным. Что возвышает и вдохновляет душу одного, оставляет другого равнодушным и даже отталкивает его. Так люди часто очень расходятся во мнениях относительно ценности музыки. Только в эмоциональной сфере мнения многих людей могут совпадать. Способность правильно оценивать музыкальное произведение зависит не столько от музыкальных знаний, сколько от развития центров. Лечение музыкой уже применяется, но следствия не всегда ощутимы. Причина в том, что не принято развивать восприятие музыки. Следует от малых лет приучать усваивать красоту звука. Музыкальность нуждается в образовании. Правильно, что в каждом человеке склонность к звуку заложена, но без восприятия она спит. Человек должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Но велико невежество, когда в семье забыты лучшие панацеи. Особенно, когда мир содрогается от ненависти. Необходимо спешить открыть ухо молодого поколения. Без осознания значения музыки невозможно понять и звучание природы. И, конечно, нельзя мыслить о музыке сфер. Только шум будет доступен духу невежды. Песня водопада или реки, или океана будет лишь ревом. Ветер не принесет мелодии и не зазвенит в лесах торжественным гимном. Лучшие гармонии пропадают для духа неоткрытого. Может ли народ совершать свое восхождение без песни? Может ли без песни стоять братство? Братство. Параграф 292. Вы слышали музыку и пение в нашей общине. Нужно рассматривать их как часть работы. Обычно люди при звуках впадают в психическое бездействие и даже не могут рождать образов. Это происходит от привычки понимать отдых как отупение. Можно привыкнуть пользоваться искусством как конденсацией сил. Не только возвышение деятельности, но и обострение сил дает произведение красоты. Но это положение нужно принять сознательно и научиться пользоваться эманациями творчества. Можно ли мыслить построение общины без кристаллов звука и цвета? Поистине это будет кротовая нора. Носители звука и цвета должны принести в общину сосуд нерасплесканный. Знания и творчество будут амритой общины. Община. Параграф 224. Культура и цивилизация. Цивилизация в 20-м столетии нашей эры в значительной степени вытеснила понятие культуры, вследствие чего многие люди сегодня не в состоянии понять, что цивилизованный человек с точки зрения культуры может быть все же дикарем. Лишь капля за каплей на протяжении многих тысячелетий происходит накопление культуры. Цивилизация же, напротив, может быть создана всего за несколько десятилетий, как о том свидетельствует пример желтой и черной расы. Культурные накопления не могут быть внезапными. Что же следует понимать под культурой? И что под цивилизацией? Между ними нельзя провести четкой границы. Но если судить с духовной точки зрения, то эта граница четко прослеживается. Как духовные, так и культурные ценности находятся в сфере представлений. Истинные культурные ценности невозможно оценить деньгами. Особенность художественного произведения заключается в том, что в момент своего создания оно вообще не ценится. Им даже пренебрегают, его высмеивают и подавляют, или же оценивают значительно ниже его истинной ценности, не говоря уже о затратах времени на его изготовление, которые вообще не принимаются во внимание. Это является причиной того, что великие музыканты, поэты и художники вынуждены зачастую жить впроголодь. Столетия спустя, когда дух, который излучает эти гениальные произведения, находит всеобщее признание, эти художественные творения продаются за огромные деньги. Цивилизация служит в первую очередь сохранению и поддержанию жизни и охватывает преимущественно ремесленные изделия и техническую продукцию. Эти изделия связаны с рыночной стоимостью, и наиболее дорогими они являются в момент изготовления, а затем они быстро падают в цене. Только такие изделия, которые обладают и художественной ценностью, могут еще подниматься в цене. В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих пишет: «Николай Константинович поместил в свою статью замечательное определение культуры. Так он говорит: невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным. Став образованным, он делается интеллигентным. Затем следует утонченность и сознание синтеза, которое завершается принятием понятия культуры». Ни один узкий специалист, как бы ни была высока его специальность, не может назваться носителем культуры. Культура есть синтез. Культура прежде всего понимает и знает основы бытия и созидания, ибо она есть почитание творческого огня, который есть жизнь. Письма Елены Рерих. Часто вы произносите слово «культура». Оно значит почитание света. Так напоминаю, насколько велика общая ответственность перед светом, если каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство. Так будем помнить. Иерархия. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры. Не может народное понимание объять все нужды эволюции без культуры. Поэтому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается восхождение. Истина – спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. Иерархия. Параграф 331. Когда связь с владыкой прочна, можно горами двигать. Устремление к иерархии создаст ту культуру, о которой так много говорится. Мертвы те, кто мнят, что посредством земной майи могут создать твердыни. Так же неразумно, как дети из грязи мечтают сложить крепость. Поистине прочен лишь мир духа, ибо неразрушим и несокрушим. Можно указать, что первый признак культуры – отсутствие личных раздоров. Иерархия. Параграф 146. В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих пишет: «Ищите огненных сотрудников, понимающих значение культуры. Отмечайте и отходите от всего мертвого, невежественного, и радуйтесь бою, ибо только бой приблизит и увеличит ваши возможности. Умейте сильно сказать о вашей международной культурной деятельности. Укажите, как история отметит имена, способствующий развитию общечеловеческих и просветительских идей. Укажите, что тот отзвук, который нашли идеи и знамя охраны сокровищ во всех странах, ярко свидетельствует, что сознание народов проснулось и требует защиты сокровищ человеческого творчества. Потому каждое правительство, идущее в ритм с течением эволюции, должно прислушаться к этому космическому велению охраны просвещения и культуры. Пространство насыщено этим велением, ибо нужно бороться с надвигающимися событиями, вызванными судорогами темных сил. Пройдет еще несколько лет, и сколько непоправимого произойдет. Так соберите все факты, просмотрите весь имеющийся у вас материал и утвердитесь в вашей непобедимости, как носителей ключа к новой эпохе, эпохе широкой кооперации и провозглашения верховного главенства культуры. Письма Елены Рерих. Современное искусство и темная эпоха. Уже много раз указывалось на то, что человечество переживает в настоящее время так называемый Армагеддон культуры. Это самая тяжелая и окончательная битва между светом и тьмою в конце темной эпохи, то есть Кали-юги, на Земле. Как же такое важное событие, в которое вовлечены все люди без исключения, могло не отразиться на культуре? Именно культура и вместе с ней искусство явились тем духовным полем битвы, на котором разыгралось это столкновение. Модернистское искусство, через которое становится очевидным духовный распад современности и ближайшего будущего, предвосхищает хаос, который может наступить уже завтра. Произведение, являющееся явно безобразным, отталкивающим и дисгармоничным, не может звать к новому строительству. Оно возвещает духовный и нравственный распад прогнившего мира. Ни правительство, ни главы церквей не знают пути к обновлению мира. Поэтому человечество движется навстречу всемирным социальным, политическим, а также культурным потрясениям, пока не произойдет отделение зерен от плевел и не будет произведен новый посев. В гуще хаоса содержатся уже зерна для нового посева, как в сфере духовного, так и во многих областях искусства. Нужно только очень беречь эти зародыши, чтобы не разрушили их сатанисты. Под знаком Армагеддона, через извращение красоты, через пестрые кляксы и спутанные линии, происходит надругательство над искусством. Так что даже охранники, надзирающие за художественными выставками, начинают думать, что некие преступники посягнули на отдельные картины, чтобы лишить их ценности. В произведениях модернистских художников нет ничего прекрасного, ничего благородного, ничего возвышенного и созидательного, что могло бы привлечь нас, а также зажечь в нас любовь к этому художественному произведению. Скульпторы-модернисты создают фигуры, напоминающие допотопные мифологические существа или отвратительные мыслеформы низшего тонкого мира. Представители модернистской поэзии создают дисгармоничные, лишенные рифмы словесные образы, в которых нет и намека на истинную культуру. Современные композиторы слагают звуки, пробуждающие в человеке низшие инстинкты. Большинство современных изделий искусства являются поэтому символом духовного и морального разложения и не обладают возвышающим, облагораживающим воздействием, которое должно оказывать любое истинное искусство, но несут в себе зародыш будущей катастрофы. Идет ли речь о Пикассо, Клее, Дали или их подражателях? Все они, несмотря на их техническое совершенство, выражают лишь духовное смятение времени и хаос. Вместе с тем, существуют уже новые зародыши современного созидательного искусства, которые используют также скупые штрихи, точные линии и новые цветовые эффекты и провозглашают не гибель, но спасение от хаоса. Здесь прежде всего следует упомянуть произведения профессора Николая Константиновича Рериха, большинство из которых находится в его частном музее в Нью-Йорке и доступны таким образом широкой общественности. Профессор Рерих был самой универсальной личностью в области искусства в 19 и 20 столетии. Его мастерство в живописи недосягаемо. Оно превосходит даже творение Леонардо да Винчи. Однако современные критики до сих пор еще не поняли и не оценили его по достоинству, так как профессор Рерих далеко опередил свое время. Понимание тематики его произведений требует знания глубоких, эзотерических и мистических взаимосвязей и, следовательно, тщательного изучения Агни-йоги. Этот гениальный художник не пользовался старыми методами. Он создал новый современный стиль. Он черпал из источника красоты мира и из бесконечных глубин мировых мистерий. Будучи посвященным и истинным жрецом культуры, он сформулировал послание Грааля искусству грядущей эпохи. Ни один современный художник не может найти путь в новую эпоху, не ознакомившись с произведениями Николая Константиновича Рериха и не изучив также проблем мировоззрения грядущей эпохи. Когда мы говорим об искусстве, нельзя не упомянуть влияние радио и кино на современное искусство. Радио и кино вытеснили истинное искусство. Оно не находит там большого применения, так как эти коммуникативные средства рассматривают себя главным образом как средство для воспитания и развлечения масс, в связи с чем их уровень согласуется с толпой и ее предполагаемыми желаниями. В кино решающим является, во всяком случае, сначала финансовые интересы. На человеческих страстях можно заработать больше денег, чем на истинном искусстве. Поэтому непосредственное воздействие священного творческого огня истинного искусства весьма редко можно почувствовать по радио и еще меньше в кино. Фотография вытеснила живопись, став очень популярной и незаменимой во всех сферах жизни. К тому же она действительно достоверно воспроизводит и допускает определенные световые эффекты. Это очень прискорбно для живописи, но эта ступень должна быть пройдена в процессе медленной эволюции человечества. То обстоятельство, что фотография проникла в те сферы, которые были привилегией художественного мастерства, и кроме того она значительно доступнее по цене, вынуждает художников переносить центр своей деятельности на более высокие планы, как это уже сделал Николай Константинович Рерих, так как эти сферы фотографии недоступны. Именно тьма будет всеми мерами нарушать всякую стройность. Диссонанс является отличительным признаком всех современных искусств. Даже можно заметить, как консонанс и мажор сделались как бы отличительным признаком устарелости. Нужно иметь известное мужество, чтобы продолжать творить в консонансе мажора маэстоза. Так нужно по всему строению жизни отмечать отклонение от всякого героизма. Во всяком мире трусливая злобность отличает сторонников тьмы и хаоса. Но сердце просит устроения, ибо знает, насколько заразителен хаос. Каждое разложение порождает такое же. Сердце. Параграф 402. Было бы абсолютной ошибкой причислять каждого художника-модерниста к категории тьмы. Нельзя также осуждать все современное искусство, так как большинство художников современности сами являются ищущими и борющимися личностями, которые подчиняются влиянию духа времени и не затрачивают достаточно усилий, чтобы пробиться к созидательным и неприходящим ценностям. Не все, что созидается сегодня, плохо. В архитектуре, а также частично в культовом искусстве, пробиваются уже четкие, ясные, прекрасные формы. Большинству художников не хватает осознания необходимости искать красоту и содействовать ей.